Мы опять ехали. Я за рулем, рядом Кирилл, на заднем сиденье Анна. Из проезжающего по соседней полосе междугородного автобуса в открытые окна свесились пассажирки от 15 до 50 лет. И от нечего делать пялились на мою машину и на моего Кирилла. А он им, зараза такая, приветственно помахал в ответ. Злость, тихо дремлющая во мне, начала разрастаться и наливаться силой. Но тут Анна постучала ладошкой по плечу Кирилла. «Так что ты там говорил о бивнях?» Кирилл вынужден был отвлечься от пассажирок в автобусе и повернуться к Анне. То есть он стал на полметра ближе ко мне и даже, когда особенно увлекался рассказом, наклонялся к моему плечу. «Так вот, слушай, бивни мамонтов с каждым годом становятся дороже. В зоне вечной мерзлоты, в тундре, они пролежали десятки тысяч лет. И лежали бы еще, но в последние 50 лет многие захоронения ископаемых красавцев затоплены нефтью сырцом. Это из-за варварских методов нефтедобычи. Специалисты утверждают, что бивни катастрофически гибнут. Помимо химического воздействия нефти на денту, повышается температура самой почвы и разрушается эффект вечной мерзлоты. Начинают жить обычные микроорганизмы, которые очень медленно, но все же разлагают бивни. Интересно. Я посмотрела в зеркало заднего вида. Анне действительно было интересно. А что из них делают? Фигурки игрушки? Я как-то в ювелирном магазине ожерелье видела. Очень симпатичное. Кирилл поморщился. И это тоже. Но есть у них еще одно свойство, медицинское. Не могу точно сказать, не до конца понял и к тому же обещал не трепаться. Анна посмотрела на автобус, в котором женщины не переставали всматриваться в наши окна, выглядывая Кирилла, и решила продолжить отвлекающий маневр. А почему была такая секретность с перевозкой? Оранжевым светофором зажегся мой голос номер один. Включайся. Тяни одеяло на себя. А то Кирилл рассмотрит какую-нибудь тетку из автобуса. И я влезла со своими комментариями. Потому что замучились бы оформлять разрешение на вывоз. По сути, бивни никому не нужны. Но как срабатывает инстинкт бюрократа? Если люди чем-то сильно заинтересовались, значит, надо содрать с них деньги. Сколько, никто не знает. Как оформлять вывоз, тоже не ясно. Короче, связываться с местной администрацией долго и дорого. Знакомая ситуация. Аня достала из кармана шорт, носовой платок и вытерла пот, выступивший над верхней губой. И вы знаете, куда их продавать? Я тут же почувствовала, что вспотел, и тоже достала носовой платок. Мы ехали под заказ. Правда, Кирилл? Я промокнула свой лоб. Лицо Кирилла было так близко к моему. Не была бы я сейчас за рулем, полезла бы целоваться. Правда, спокойно ответил он. От его голоса меня окатило жаркой волной, и я опять взмокла. Теперь точно не от жары. Автобус с кокетливыми дамами наконец-то остался позади. И с правой стороны по ходу автомобиля потянулись торговые павильоны рынка. «Машуня, давай тормознем. Мне нужны средства гигиены, гели, дезодоранты и всякие майки-футболки». Я поймала взгляд Анны в зеркале заднего вида и сделала преувеличенно удивленное лицо. «С ума сойти! А я-то думала, что ты совершенно святая, и из средств гигиены тебе нужна только колодезная вода». Смех Анны разлился веселой волной. «Не только. Еще я люблю вкусно есть, сладко спать, смотреть хорошие фильмы и читать полезные книги. А еще хорошее вино, дорогой коньяк и, наверное, мужчин. Во всяком случае, своего я очень любила. Своего бывшего мужа». Поймав в зеркале мой внимательный взгляд, отмахнулась. «Я уже отревелась по поводу Гриши. Мне теперь почти не больно. А прокладки все равно нужны. Тормози, Маша». «Ну, слава богу. А то я боялась, что ты ближе к ангелам, чем к нам, грешным». Тихо улыбнувшись, Анна наклонилась ко мне. «Если к ангелам, то не к белым и не к черным, а к серым ангелам». Я разудало въехала на стоянку торгового центра. В магазине мы пробыли ровно 15 минут. Я скупила все виды футболок и маек, которые могли на меня налезть. Долго торговалась, высчитывая скидку. Шорты и кроссовки я купила по тому же принципу, чтобы влезла. Анна подошла к процессу более тщательно, выбрав всего две майки, шорты, коротюсенькую юбочку, и туфли на низком каблуке. Мы тут же переоделись в обновки. Аня в розовых шортах и в белом топике. Я в шортах защитного цвета и в самой дорогой из купленных футболок. Футболка была не просто с глубоким декольте, но еще и с дырами в трех местах спереди и в четырех сзади. Каждая дыра сопровождалась прикольным рисунком и надписью типа «Не плюй в колодец, сгодится водиться напиться», «Не стой под стрелой, убьет» и так далее. А прорезанные дыры, видимо, для лучшего усвоения окружающими правил житейской мудрости. «Тебе очень идет», — оглядела меня Аня. «Даже помолодела». «Кстати, я тоже оглядела Анну. А сколько тебе лет?» 31 будет в этом году», — просто ответила Анна. «Что?» В шортах, в обтягивающей майке с двумя косичками, Анна тянула от силы года на 23. В голове всполыхнул оранжевый свет. «Она на год старше тебя». Голубой свет радостно завопил. «Ура!» «Не уракай», — охланил болотный голос. «Выглядит-то она гораздо лучше и моложе». Мы вернулись в машину. Я с четырьмя пакетами, Анна с двумя. За руль сел Кирилл. Анна набрала телефонный номер из 14 цифр с кодом Москвы и, дождавшись женского голоса, отключилась. «Это я опять маме звоню», — как бы извиняясь, сказала Анна. Отвечать мне было нечего, я ничего не понимал, и Анна принялась объяснять в своей неспешной манере. «Понимаешь, я действительно очень изменилась. Мое новое тело сформировалось окончательно. Я боялась испугать отца и выслала старые, первого года фотографии. Мне так хотелось приехать к маме с папой, обрадовать их. Но Геннадий запретил мне выезжать. Это могло сказаться на моем здоровье. А родителей в зону не пускали».